Пролог. Я больше не могла выносить это напряжение и его тяжелый взгляд. Здесь словно никого больше не было на многолюдном празднике. Только я и он. Как тогда, наедине. «Что случилось, малыш?» — спросил меня Марк, приобняв за талию. А он, словно коршун, следил за каждым движением младшего брата. «Ничего», — покачала я головой, мягко убирая его руку. «Даже не знаю, почему мне захотелось сделать именно так. Почему мне не захотелось, чтобы он на это смотрел? Я пойду в комнату. Мне что-то нехорошо». «Ты не беременная, Ангелин?» — шутливо поинтересовался мой жених. Он сузил глаза. «Нет», — пожала я плечами. «Нет, просто устала с дороги. Скажи своей бабушке, что я ее еще раз поздравляю, но плохо себя чувствую». «Ладно», — ответил Марк, наблюдая за тем, как я встаю из-за стола. «Иди отдохни». Я шла в сторону лестницы, очень четко ощущая в спину два взгляда — Марка и его старшего брата, с которым мы совершили огромную ошибку. Я не знаю, готов ли он это забыть. Как пытаюсь сделать я, не скажет ли он об этом Марку или вообще всем. Шла, а руки и ноги дрожали. Мне страшно. Страшно от того, что будет теперь. Он понял. Он все, конечно, понял. Только закрыла за собой дверь комнаты и перевела дыхание, как она снова распахнулась. Обернулась и наткнулась на взгляд ледяных серых глаз. Он пошел за мной. Опасно. Нас тут могут увидеть вдвоем. Он посмотрел, нет ли кого в коридоре, и захлопнул дверь. Остановился напротив меня и засунул руки в карманы брюк, рассматривал меня, наклонив голову на бок. «Зачем ты пошел за мной?» «Поговорить хочу». «А я не хочу». «А придется». Недобро улыбнулся он. «Вот, значит, за кого ты замуж собралась. Ты не врала?» «Нет, не врала», — тихо ответила я, отвернувшись к окну. «Марк сделал мне предложение». И я согласилась. «Интересное кино», — усмехнулся он и подошел ближе. Остановился на расстоянии вытянутой руки и заглянул в мое лицо. «Ты же его не любишь, и брак тебе этот не нужен». «Откуда тебе это знать?» «Ангел», — коснулся он пальцами локона волос, выбившегося из прически. «Ты совсем не святая. Скажи, когда ты стонала в моих руках и кончала, разве думала о своем женихе?» Прикрыла глаза. Щеки запылали. Стыдно. Наверное, он — самая большая моя ошибка в жизни. И зачем я только поддалась? «Марат», — открыла глаза и посмотрела на него. «Уйди, пожалуйста. Я хочу побыть одна». Попыталась сделать шаг в сторону, но сильные руки меня схватили за талию и удержали на месте. «Почему не сказала, что твой жених — мой брат?» «Я сама не знала. Если бы знала, то никогда бы...» Горячими пальцами он поднял мой подбородок вверх, чтобы посмотреть в мои глаза. «Из-за тебя я чуть не переспал с невестой собственного брата». «Из-за меня? Это он не дал мне уйти, а не я ему». «Марат!» — попыталась я вырваться из захвата. «Это все ошибка. Давай забудем об этом. Не разрушай мои отношения. Прошу тебя, молчи». «Нет уж, принцесса. Марк собирается жениться на... такой». «Это ошибка! Я не хотела!» Его большой палец лег на мои губы и надавил, сминая их. Серые глаза впились в них. «Хотела. И сейчас тоже хочешь.